Погрузочно-разгрузочные работы на промышленном транспорте выполняются либо силами и средствами предприятий, либо самостоятельными хозрасчетными предприятиями железнодорожного транспорта и автодорожными комбинатами. Созданы они на базе кооперирования транспортных хозяйств в процессе концентрации промышленного транспорта и передачи малодеятельных подъездных путей на обслуживание железным дорогам МПС. В результате создания межотраслевых многофункциональных объединенных транспортных хозяйств возникают новые условия для технического перевооружения промышленного транспорта, в том числе для выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ. По расчетам Института комплексных транспортных проблем, объединение маломощных транспортных цехов в крупные транспортные цехи позволит высвободить на погрузочно-разгрузочных работах 138 тысяч рабочих и снизить годовые эксплуатационные расходы на этих работах на 318 миллионов рублей. На ближайшую перспективу в черной металлургии, угольной, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности и ряде других отраслей ведущую роль сохранит промышленный железнодорожный транспорт. Следует отметить, что от уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ в огромной мере зависит ускорение оборота вагонов Министерства путей сообщения на путях промышленных предприятий, важнейшего показателя магистрального железнодорожного транспорта. Анализ простоя вагонов на подъездных путях промышленных предприятий показывает, что из общего простоя на станциях примыкания около 32 часов простой непосредственно под одной грузовой операцией составляет в среднем 8,3 часа, а под сдвоенной 14,5 часов. Это время должно быть снижено внедрением прогрессивных методов труда и высокопроизводительных механизмов. Основные пути и средства снижения простоя транспортных средств – повышение уровня комплексной механизации и автоматизации работ для основных групп грузов на промышленном транспорте рассмотрены ниже.